Французский король Франциск I. Франциск I, 1494-1547 годы, очень популярный и высокочтимый король в истории Франции. Он был сыном двоюродного брата короля Людовика XII, герцога Ангулемского Карла. В раннем детстве потерял отца. Его воспитанием занималась мать Луиза Савойская. В 1506 году десятилетний Франциск обручен с дочерью Людовика XII Клод. Это и помогло ему занять трон в 1515 году при регентстве матери. Энциклопедия. Красавец высокого роста, король-дворянин, как он сам себя называл, Франциск отличался безрассудной храбростью, вкрадчивым красноречием, честолюбием, рыцарской любезностью, пылкой фантазией, легкомысленностью и задором. Помимо многочисленных войн, которые он вел всю жизнь, его имя связывают с расцветом французского возрождения. Он очень интересовался всеми видами искусств, обожал вести ученые беседы с писателями, любил поэзию. «Это Франциск», — позвал во Францию из воюющего Милана Леонардо да Винчи, дал ему дворец в Амбуазе и возможность спокойно прожить последние 4 года. Он также позвал в Париж замечательного художника Андреа дель Сарто и Бенвенуто Челлини. Рафаэль написал для него несколько картин. При нем вышел роман Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». В 1515 году Франциск совершил неслыханный в те времена переход в Италию через Аргентийское ущелье, когда пушки переносились на руках, а дороги прокладывались с помощью взрывов. За этим переходом последовала победа при Мариньяно, битва исполинов, самая блестящая победа в ходе итальянских войн. В январе 1519 года скончался император Священной Римской империи Максимилиан Австрийский. На трон претендовали трое: Франциск I, Генрих VIII Английский и Карл Австрийский. Английский король отказался сам. Из двоих оставшихся выбрали Карла V. Франциск тяжело переживал крушение своих честолюбивых надежд. Он решил наладить отношения с Англией. Близ Кале произошла известная в истории встреча двух государей, получившая название «Лагерь золотой парчи». Жили в шатрах в чистом поле, но роскошь при этом была поистине необыкновенной. 17 дней пировали и договаривались о дружбе. Договорились, но очень скоро Генрих VIII вступил в союз с Карлом V. В течение итальянских войн Франциску не раз приходилось сражаться с англичанами. Открыто выступать против Франции Генрих VIII стал в 1521-1526 годах. Франциску в этой войне не везло с самого начала. Битва при Павии, февраль 1525 года, обернулась пленом. Большую роль в этом поражении сыграла измена коннетабля Карла Бурбона. Он перешел на сторону Карла V и стал во главе испанского войска. Франциск был дважды ранен в этой битве, потом его увезли в Мадрид. Коннетабль Бурбон был тем самым высоким молодцом, которого убил Челлини в первый же день осады Рима. Спор, кто именно это сделал, до сих пор является неразрешенным, но сам Франциск верил, что это сделал именно Бенвенуто. Можно понять, какие чувства он испытывал к Челлини. Тот отомстил за его позор, сокрушив изменника Бурбона. А на подходе уже 4-я итальянская война. О ней будет рассказано отдельно. Теперь, что касается внутренней политики. Правление Франциска I характеризуется усилением абсолютизма. Король царствовал самовластно. Парламенту он вообще запретил вмешиваться в какие-либо дела, кроме правосудия. он руководствовался римским правом. Чего требует король, того требует закон. Все понятно. Только у нас в России все знают пословицу «закон, что дышло, куда повернут, то и вышло». При Франциске популярен был еще один лозунг «Ибо так нам угодно». С этим и спорить бесполезно. В борьбе с пуританами Франциск вначале придерживался относительно мягкой политики, но прошло время, и король устал бороться с фанатиками и врагами католицизма. В провинции, а потом и в Париже, запылали костры инквизиции. В терпимости по отношению к протестантам, кальвинистам и прочим, короля поддерживала сестра Маргарита Ангулемская Наварская, 1492-1549 годы. Очень известная женщина эпохи французского Ренессанса. Она была писательницей, поэтессой, философом, знала латынь, дружила и переписывалась с блистательными людьми своего времени, например, с Эразмом Роттердамским. Самая известная ее книга носит название «Гептамерон». 72 новеллы. В них превозносился образ идеального человека, гуманиста. Описывались современные нравы и, конечно, любовь. Куда же без любви? Маргарита Ангулемская часто защищала Челлинию от нападок фаворитки короля Анны де Тамп. Бенвенуто только упоминает ее имя в своей книге, но уже поэтому видна симпатия, с которой он относился к этой женщине. Маргарита Ангулемская Наварская была бабушкой короля Генриха IV, хорошо известного русской публике. Умер король в 1547 году, оставив после себя пустую казну.